Александр Шевкунов. Кровь земли. Глава первая. Комнату через распахнутое окно заливает радостный солнечный свет. Пахнет сиренью и розами с клумб. Ухо ловит приглушенные звуки лютен, рожков и арф. Роланд с сомнением осмотрел костюм, разложенный на кровати. Двубортная куртка из мягкой кожи с высоким воротом. Если поднять, то закроет голову по самую маковку. Пуговицы из матовой кости. У шеи красуется вышитый красной нитью императорский герб. Рядом лежит белая сорочка с манжетами, широкий красный шелковый пояс с бахромой, штаны из выделанной замши и высокие парадные сапоги. Парень зябко передернул плечами, глядя на обувь. В таких только важно шагать по залу, ведя учтивую беседу. А куда цеплять меч? Кстати, а где меч? Роланд заметался по комнате, заглянул под кровать, выругался и полез в шкаф. Оружия нет. Пропали кинжалы за сапожные ножи. Даже маленький топорик скрытого ношения исчез. Они тебе не пригодятся, по крайней мере, сегодня. В дверях стоит черноволосый эльф в длинном одеянии цвета морской волны и пляжного песка. Правая рука блестит серебром. Эльф прижимает ее к животу, делая вид, что придерживает что-то. Левая свободно опущена, пальцы чуть согнуты, готовы в любой момент сжаться в кулак. «А зачем тогда мне вообще одежда, Сал?» — страдальчески простонал Роланд, разводя руками. «Я ж как голый буду». «Переживешь», — с улыбкой сказал телохранитель императрицы. «Поторопись, скоро начнут, а я не могу опаздывать». «Зато я могу», — буркнул Роланд, беря штаны и поднимаясь. «Твое опоздание будет нежелательно», — тактично заметил Сал и подвигал протезом. «Чего это у тебя?» — спросил парень, отходя за ширму. «Традиционный наряд прибрежных эльфов», — ответил Сал. «Фасон мне не слишком нравится, но хоть движение не сковывает». «Я про руку». Штаны сели ровно по талии, и Роланд начал судорожно вспоминать, когда с него могли снять мерки. Должно быть, сорочка тоже идеальна, как и куртка. «Это протез. Высший свет смущает вид калеки у трона». «Серебряный». «Золотой слишком тяжелый, мифриловый, не так красив». За окном со смехом пробежали придворные дамы, следом глухо поротопали дворфийские гвардейцы. Роланд набросил куртку, подвигал плечами и в очередной раз прокрутил в памяти встречи за последний месяц. Готов поклясться, никого и близко похожего на портного не было. «Ты готов?» — спросил Сал. «Она ждет». «В тронном зале?» «У статуи». «Да что бы ты все, я готов». Роланд вышел из-за ширмы, развел руки, проверяя, не слишком ли задирается куртка. Хмыкнул и привычно хлопнул по левому бедру, ожидая ощутить рукоять клинка. Скривился. «Хорошо выглядишь», — заметил эльф, отступая в коридор. Хотелось бы верить. В гостевом крыле непривычно пусто. Прислуга занята подготовкой к торжеству в главном здании. Стук подошв по мраморному полу разносится вперед и позади, отскакивает от стены потолка. Роланд морщится и косится на друга. Эльф шагает абсолютно бесшумно, будто парит над полом. «Когда-нибудь я так научусь», — буркнул парень. «Когда-нибудь», — философски ответил эльф, но в голосе проскользнуло крайнее сомнение. Двери распахнулись, и в лицо ударил прогретый летний воздух, пропитанный ароматами океана и близкой кухни. Ветер запутался в пшеничных волосах, Роланд запоздало пригладил их пятерней, поскреб щетину на шее и глухо выругался. «Ничего страшного», — сказал Сал. «Легкая небритость людей не портит». «Хорошо тебе говорить. У тебя борода не растет вовсе». Дворфы считают это минусом. «У них борода, как фильтр от каменной пыли в шахтах и туннелях», — сказал Роланд. «А иногда и вместо очков». Они прошли по вымощенному гранитом двору, мимо клумб, усыпанных алыми розами, мимо беседки, спрятанной за пышными кустами сирени в цвету. Через арку, ведущую к Дворцовой площади, сразу попали в перекрестие взглядов сотни стражников. Роланд поморщился, увидев статую из чистого золота на мраморном постаменте, сияющую в лучах полуденного солнца, будто объятую пламенем. Вгляделся в мужественное лицо изваяния, в высокие скулы, прямой нос и выступающий подбородок. Невольно потрогал свой и скривился. На постаменте красуется табличка с выгравированной надписью «Лорд-защитник Орландо», в память о великом деянии, навечно вписанном в историю. «Да», — протянул Сал, — «в тот день я запомнил его совершенно другим». «Выше?» «И это тоже», — с грустной улыбкой заметил эльф. «Но благородства в его лице тогда не было, и возвышенности тем более. Только ярость». В голосе эльфа просквозило восхищение, граничащее с благоговением. Роланд покосился на него и ускорил шаг, направляясь к тонкой фигуре у постамента, одетой в зеленое с золотом платье. Сал нарочито замедлил шаг, свернул в сторону и крайне медленно начал обходить статую по широкому кругу. Роланд встал рядом с Луиджиной, заложив руки за спину. Выпрямился. Ветер треплет рубиновые волосы, похожие на жидкое пламя. Длинные острые уши выступают над плечами, в левом игриве блестят крохотные серьги от мочки до самого кончика. Роланд покосился на нее, перевел взгляд на статую отца и спросил, наигранно безразличным тоном. Он был хорошим отцом. «Лучшим, насколько я могу судить», — с теплом ответила императрица. «У меня, знаешь ли, другого не было». Роланд замялся, подбирая слова, хмыкнул и умолк. Девушка повернулась и звонко рассмеялась. Взяла за руку и повела к главному зданию дворца. За спинами появился Сал и чинно зашагал, чуть позади. Следом двинулась стража. Два отряда следуют по краям, сужающиеся ко входу во дворец площади. Третий замыкает. Мерный стук шагов заглушает слова императрицы и приближенных от чужих ушей. «Сегодня очень важный день», — сказала Луиджина. «Так что будь учтив и вежлив. Прибудут послы из всех провинций, королевства Вакт и других государств. Даже из вольной степи прибудут». «А что, собственно, празднуем?» — осторожно спросил Роланд, судорожно припоминая историю этого мира. Процессия вошла в замок и окунулась в гомон собравшихся гостей, сплетенный с музыкой. Роланд бросил взгляд на помост с музыкантами, собранными из всех рас империи. Среди всех выделяется грузный дворф с маленькой гитарой, почему-то прижатой к шее. Дворф водит по струнам палкой, извлекая на диво чарующий звук. «Совсем незначительный праздник, на самом деле», — вздохнула Луиджина. «Мой день рождения». Парень поперхнулся и не заметил, как они ступили на черную ковровую дорожку к трону, разделяющую толпу гостей надвое. Никто, кроме них, не посмел на нее встать. Роланд ощутил, как краснеет под сотнями взглядов. «Я это, ну...» «Ты не знал», — подсказал Луиджина. «Все нормально, я не говорила об этом». «Я должен был услышать во дворце». «Ты никогда не отличался наблюдательностью. Вот скажи, какие у меня глаза?» «Красивые», — твердо ответил Роланд. «Мне жаль, что я без подарка». «Какой подарок нужен той, у которой все есть?» — с улыбкой спросила императрица, сдавила ладонь и прошептала. «Когда у нее есть ты». Роланд прикусил кончик языка, чувствуя, как краска заливает щеки окончательно. Хорошо, что не побрился. Позади сдержанно откашлялся Сал, шепнул в затылок кузины. «Ваше Величество, некоторые из гостей прекрасно читают по губам». Краснеть начала уже Луиджина, выдохнула носом, и на кожу вернулся молочный оттенок. Роланд впервые пожалел, что ему недоступна магия крови. В молчании взошли по декоративным ступеням, и девушка величественно опустилась на трон, сплетенный с корней многотысячелетнего дуба. Мужчины замерли за спинкой по бокам. Роланд выдвинул челюсть и направил взгляд в пространство. День обещает быть длинным, а обязанности телохранителя бывают утомительны. Правда, стояние на месте скрашивает маленький факт. С его позиции открывается отличный вид на декольте императрицы. Глава вторая. С потолка свисают алые полотнища, образуя кровавые арки. Свет от множества светильников отражается от украшений, сгущает в дальних углах чернильные тени. Гости кучкуются в группке по несколько человек, выпивают из хрустальных фужеров. Многие обосновались у длинных столов с закусками. В шум разговоров вплетается монотонный гул морского прибоя, сдобренный музыкой. Луиджина сидит в свободной позе, подперев голову двумя пальцами и закинув ногу на ногу. Роланд с натугой отвел глаза, расправил плечи, задрал подбородок и направил взгляд вдоль ковровой дорожки. За полотнищами трижды прозвенели серебряные колокольчики. Гости постепенно затихли и повернулись к дверям. Стражи, выждав мучительную минуту, раздвинули створки, и в зал вошла женщина в шелковом платье небесно-голубого цвета. Невысокая, с блестящими черными волосами, заплетенными в подобие бабочки на затылке и спускающимися к пояснице. Тонкие черты лица с едва заметными морщинками в уголках глаз и вокруг рта. Лицо лисицы, чей мех не посеребрился лишь по прихоти небес. «Госпожа Майон Лан», — провозгласил слуга у двери, — «посол свободного королевства Уакт». Майон шагает с возвышенной грацией, держа руки сложенными на животе и спрятав кисти в рукавах. За спиной семенят четверо слуг с массивной ношей, накрытой черным бархатом. Не дойдя до трона 20 шагов, посол остановилась и низко поклонилась, плавно разводя руки в стороны. «Мое почтение, у владычица, неспосланное самим небом», — певуче провозгласила Майон, не поднимая взгляд. «Славный народ Вакта в вечном долгу перед вами и нижайше просит принять этот скромный дар». Слуги поставили ношу на 19-м шаге до трона. Посланница жестом фокусника сорвала ткань и в поклоне отступила. По залу прокатился вздох изумления. Луиджина поднялась с трона и величественно прошла к подарку. По мере приближения слуги и посол пятятся. Владычица империи коснулась нефритовой панели, провела ладонью по поверхности. Кончиками пальцев, касаясь выложенных лазурью рек, оглядела драгоценные камни горы городов, серебряные золотые дороги, покрывающие всю поверхность тонкой паутиной. Диковинная карта, оббита красным деревом, покоится на подвижной основе. Кажется, будто в глубине нефрита загораются и тухнут огоньки. Луиджина потянула за край, и карта послушно сдвинулась по оси, раскрылась. Внутри оказалась пухлая книга с золотым переплетом. «Дивная работа, Майон», — сказала Луиджина, беря книгу и задумчиво оглядывая. «Весь известный мир?» «Именно так, у владычица. Лучшие мастера трудились над ним. И народ Вакта искренне надеется, что вам понравится». «Мне понравилось», — сказала императрица, вернула книгу на место и закрыла потайной замок. Края карты сошлись едва заметным щелчком. Девушка дважды обошла вокруг, приглядываясь к мельчайшим деталям, на губах заиграла легкая улыбка. Наконец подняла руку, щелкнула пальцами, провозгласила. «Поставить в моей личной библиотеке, немедля. Дорогая Майон, передай королю и всему народу Вакта, что впечатлена искусностью ваших мастеров. А теперь, прошу, веселись на этом празднике, мы переговорим позже». Майон Лан низко поклонилась и растворилась среди гостей. Луиджина вернулась на трон, полуприкрыла рот ладонью, будто в задумчивости, и прошептала. «О, это будет долго. Смотрите, не умрите со скуки». «Я выдержу, но вот наш гость не уверен», — ответил Сал, но рот его лишь приоткрылся, как для глубокого вдоха. Роланд покосился на приятеля. «Этот талант эльфа вызывает больше тревоги, чем умение крошить гранит рукой. Есть в нем нечто потустороннее, хотя Сал и клянется, что это лишь фокус». Слуги унесли подарок Вакта, а следом потянулась череда послов и посланников с дарами богатыми и символическими, отражающими почтение и покорность. «Карта мне понравилась больше всего», — прошептала Луиджина, пряча губы за подаренным веером из китовой кости, инкрустированной бриллиантами. «Да», — пробормотал Ролан, изо всех сил стараясь не двигать челюстью и губами. «Тончайшая работа». «Не только, это еще и угроза». «Что?» «Вакт знает все», — сказал Луиджина, широко улыбаясь, сверкая глазами. «Вакт видит всех». «А книга?» «Набор детских сказок. Просто красивая книга на полку и для отвлечения внимания любителей искать во всем глубокий смысл». Роланд закатил глаза, делая вид, что медленно моргает. Интриги, тонкие намеки и кинжалы за плащами. Политика. Он предпочел бы вновь повздорить с отцом, чем лезть в эти дебри. Челюсть заныла, напоминая, что дворцовая рутина куда лучше и приятнее отцовского кулака. Кольнул болью шрам, тянущийся от живота до шеи. Вечером наверняка будет дождь. Нечто в атмосфере праздника изменилось, голоса стали глуше, а улыбок заметно поубавилось. Роланд стрельнул глазами на Сала, эльф подался вперед, готовясь прикрыть собой императрицу. В дверях показался старик с леопардовой шкурой на плечах. Высокий, но согбенный годами, он шагает, опираясь на резной посох, глядя перед собой. А за ним... Роланд ощутил, как ледяная пятерня сжимает кишки. Следом за стариком шагают исполины, рядом с которыми великан Йор, его наставник, покажется низковатым. Парадная одежда только подчеркивает мощь и звериную лютость послов Великой Степи. Однако особо выделяется черноокая женщина, рослая и широкоплечая, несущая на плече ребенка. «Хан Эберон!» — дрожащим голосом провозгласил слуга, и разговоры в зале окончательно стихли. «Люди степи — вечный ужас империи, кровожадные убийцы и грабители. Каждого в детстве пугали, что степняк заберет, и вот они здесь». Ролан задачно возрился на ребенка. Лет 5, может 4, крепкий, с холодными злобными глазами, цвета старого льда. Волосы короткие и светлые, как и у Ролана. Это девочка. Луиджина едва слышно застонала, зажмурилась на миг, и на лице расцвела улыбка. Ханна Берон остановился за 19 шагов до трона, взглянул на владычицу и проскрипел. «Народ вольной степи приветствует тебя, дочь хана ханов. Прошу прощения, я не могу склониться в возраст». «Ничего, славный Аберон, я уважаю седины, у кого бы они ни были», — ответила Луиджина и обвела зал ладонью. «Прошу, присоединяйся к празднованию. Народ империи рад всем союзникам». Старец с благодарностью кивнул, поднял левую руку и щелкнул пальцами. Женщина с ребенком вышла вперед, опустила девочку на пол. Синеглазая бестия почтительно поклонилась, не как императрице, как старшей. Луиджина, прекрасно скрывая дрожь, поднялась. Аберон похлопал по плечу и протянул сверток. Девочка взяла одной рукой, под дружный вздох собравшихся пошла к императрице. Луиджина подняла руку, останавливая стражей, и с улыбкой двинулась навстречу, чувствуя тысячи взглядов. «Это вам, тетя!» — пискнула девочка, но глаза ее остались холодными. Императрица переняла сверток, мышцы заметно напряглись. Странная девочка улыбнулась и в припрыжку побежала к матери. Та подхватила и усадила на плечо. «Я премного благодарна вам за дары, дорогие гости. Прошу, веселитесь. Мне нужно удалиться». «Вы даже не посмотрели на подарок», — проскрипел Берон. «Я понимаю, что внутри», — ответила Луиджина с мягкой улыбкой, но тоном отсекающим любое продолжение разговора. Глава третья. Толстая дверь из темного дуба отрезала гул голосов. Ролан успел увидеть, как Сал с улыбкой отходит в сторону. Луиджина пронеслась через кабинет, грозно цокая высокими каблуками по светлому мрамору. Остановилась у огромного стола перед окном, занимающим половину стены. Парень неуверенно шагнул за ней, протянул руку и с усилием опустил, спрятал за спину. Императрица развернулась, шумно выдохнула и подняла подарок степняков на уровень глаз. «Знаешь, что внутри?» «Наверняка что-то тяжелое», — предположил Ролан, проходя мимо ряда книжных шкафов, поднимающихся до потолка. Девушка с размаху грохнула сверток на стол, глухо стукнула, подтверждая догадку. Сорвала ткани, на свет показался прямой клинок из голубоватого металла в ворохе степных трав. Терпкий аромат защекотал нос. Ролан невольно представил грозовые облака над бескрайним травяным морем, через которое мчит табун. «Несколько скромный подарок», — сказал парень, становясь рядом, едва сдерживая желание ухватить за талию. «Но тяжелый». «Шутишь?» — выдохнула Луиджина, щелкнула ногтем по клинку, и комнату наполнил тонкий звук камертона. «Этот меч стоит, как два поместья в столице». «Тебе не нравится оружие? С чего ты взял? Ты не выглядишь довольный». Луиджина сгребла травы в пучок, растерла в кулаке, медленно поднимая руку. На пол посыпалась мелкая пыль, а запах стал удушающим. Ролан жадно потянул ноздрями, взгляд слегка затуманился. «Довольный? Ты что же, ничего не смыслишь в символике?» «Похоже на то». Эльфийка разжала кулак, издула остатки пыли, взглянула в глаза и мрачно продекламировала. «Все, что у нас есть, это трава и оружие. Очень хорошее оружие». «Они объявляют войну?» — спросил Ролан, скидывая бровь. «Нет». Выдохнула Луиджина, взмахнула рукой и, обойдя стол, встала у окна, мрачно глядя на внутренний парк дворца. «Намекают». «Да еще эта девчонка, проклятие! Они не хотят воевать, но если я ничего не предприму, выхода у них не останется. Тогда они пустят ее в ход». «Кого ее?» — осторожно сказал Ролан, прекрасно осознавая ответ. «Девчонку, твою сводную сестру». «Да чтоб его!» — выдохнул Ролан, сплеснул руками. Отец хоть каком-то из миров мог удержать свою страсть в штанах. Может, у него и в Междумирье бастарды бегают. Луиджина подняла левую руку и звучно щелкнула пальцами, сказала, не поворачиваясь. «Не называй его отцом. Это ставит меня в неловкое положение. Очень неловкое. Отношения между сестрой и братом, знаешь ли, порицаемы всегда». «Да», — прикусив язык, выдохнул Ролан. «Ты права. Если он назовется моим отцом, я его ударю. Так что, в общем, ты поняла». «Помнится, в прошлый раз битым оказался ты», — со смешком напомнила эльфийка. «Ему просто повезло», — буркнул Ролан, складывая руки на груди. «А что не так с девкой?» «Она была зачата, когда папа был полубогом», — Судя по всему, частица той силы в ней есть. Ролан оглядел кабинет, ища повод перевести разговор в другое русло. «Можешь спросить про книги?» «Нет, она ведь ответит». «Точно». «Вон, чучело медведя в углу». «Нет, о нем уже говорили». «Проклятие, о чем бы спросить?» «Кстати, а сколько лет тебе исполнилось?» «Ровно столько, сколько я хочу», — засмеявшись, ответил Луиджина. «Вот, кстати, хорошо, что напомнил. Пора и себе подарок сделать». «Ты о чем?» — начал Ролан и осекся. Девушка развернулась и с уверенностью быка двинулась к нему. Властно ткнула пальцем в грудь над скрещенными руками и твердо заявила. «Сегодня мы объявим о помолвке. Сегодня. Ты меня понял?» Ролану стоило огромных усилий остаться на месте. Губы дерганно разошлись в улыбке, лоб осыпало испариной. «А ты не торопишься? Как-то это резко. Ну как так, Взгляд девушки опасно сузился, а в голосе проступили звуки клинка, покидающего ножны. «Ты что, решил избавиться от меня? Разонравилось?» «Нет, нет», — затараторил Ролан, выставив руки перед собой и активно мотая головой. «Ты лучшая из лучших». «Но...» Парень тяжело вздохнул, опустил взгляд и пробормотал, разводя руками. «В том-то и дело. Ты лучшая, самое невероятное вообще лицо империи. А я бродяга, не пойми кто, не пойми откуда. Кто я такой, чтобы претендовать на руку императрицы?» Ладони легли на плечи, слегка сдавили и тряхнули. Луиджин наклонился и ткнулся лбом в склоненную макушку. Сказала твердо. «Плевать. Я императрица, убийца богов. Никто не смеет даже в мыслях оспорить мое решение. Могу делать, что хочу». «Нет, не можешь и не делаешь», — сказал Ролан. «Пусть так, но я имею право на маленькую прихоть», — выпалил Луиджина, потянулась обнять и прижаться, но Ролан отступил. «Ты меня больше не любишь?» «Люблю», — выдохнул Ролан. В голосе просквозила такая мука, что у девушки застонало сердце. Парень попятился, глядя на нее, остановился и выпалил. «Я должен соответствовать, иначе ты потеряешь лицо, иначе я сам потеряю лицо перед собой. Я дам тебе титул, земли, все что угодно. Я уже отдаю тебе себя», — почти закричал Луиджина, стискивая кулачки. Тишина окутала кабинет, настолько густая, что стало слышно, как в коридоре ерзает Сал. Ролан скривился, ладонь ударила по груди, сжала куртку. «Подаренное величие ничего не стоит. Богатство вообще не является величием, оно только сопутствует. Просто подожди, и мое имя загремит по всей империи, по всему миру. Тогда никто не посмеет насмехаться над нашим браком. Уходи». Слово упало, как боевой молот. Ролан помедлил секунду, развернулся на пятках и стремглав вырвался из кабинета. Внутрь заглянул Сал, увидев лицо императрицы, кивнул и побежал за приятелем. Луиджина вернулась за стол, упала в кресло, накрыла лицо ладонями и простонала. «Какой идиот!» — выдохнула, хлопнула ладонями по столу и запрокинула голову. «Хоть и верно, — говорит, — но каков идиот!» Императрица сидит на троне с кубком вина, принимает поздравления и хвалы. Сал стоит за спинкой, готовый перехватить любую атаку, хотя никто и не решится в открытую атаковать. Вскоре праздник перебрался на вечерний двор в окружение ламп и хрустальных светильников. Играет веселая музыка, выступают актеры-акробаты. Начинаются танцы, по-хмельному удалые и яркие. Дворфы закружились в подгорные пляски, гулко хлопая в ладоши и топая. Степняки затянули гортанные песни, пока высокая женщина ведет плавный танец, больше похожий на поединок против тени. Луиджина воссела в плетеном кресле и по очереди выслушивает послов. Пусть и праздник, но день рабочий. У правителей не бывает выходных. Когда малая луна спряталась за большой, а гости начали расходиться, Луиджина взяла Сала за локоть, отвела в сторону и мрачно взглянула в глаза. «Где он?» «У себя», — уклончиво ответил кузен. «Его сейчас лучше не трогать. Тебе. Станет только хуже». «Каков идиот!» — в который раз выдохнула эльфийка. «Уязвленная гордость, она такая», — с виноватой улыбкой сказал Сал, потирая серебряную кисть. «Особенно у молодых». «Говоришь так, будто сам уже посидел», — беззлобно фыркнула девушка. «Нет, именно поэтому я его прекрасно понимаю. Сам такой же дурак». Луиджина закатила глаза, кивнула чему-то и сказала. «Вызови ко мне казначея, а после иди к Ролану. Проследи, чтобы он не сбежал ночью». Я тайком запер дверь, а под окнами выставил стражу. Императрица кивнула, отпустила локоть и направилась во дворец. За ней, по жесту Сала, на значительном удалении последовали трое стражей. Глава 4. Ролан ходит кругами по комнате, заложив руки за спину и морща лоб. За дверью перешептываются стражники, под окном у клумбы собрался целый отряд. Делают вид, что играют в карты и распивают плодовое вино, но то и дело поглядывают на окно. Ролан заскрипел зубами. План был прост – сбежать ночью, оставив записку, что не вернется, пока не стяжает славу. Все рухнуло, когда Сал запер дверь на засов снаружи. Что теперь делать? Лу вполне может насильно поволочь к алтарю. В цепях. Ролан остановился у кровати, сорвал куртку и с размаху швырнул в дальний угол. Обхватил голову руками и глухо зарычал. Он ведь не против свадьбы, но только на равных. Что же делать, что? Он рухнул на кровать, зарылся лицом в подушку. Сердце грохочет, подкидывает грудь с каждым ударом. Горячие волны бьют в череп, нарастающее давление распирает глаза изнутри. Нужно совершить нечто, подвиг, который прославит. Прорваться через вечный шторм, завоевать королевство за скальным хребтом, убить бога. Ролан сел, бросил тяжелый взгляд за окно. Три варианта. Преодолеть шторм в одиночку невозможно. Нужно собирать команду, выкупать корабль. Опросить деньги на подвиг – так себе идея. Завоевание королевства? Он не полководец, а в одиночку резать армии неведомых народов – совсем не героично. Убить бога? Для начала ты его найди. «Ну и что мне остается?» – пробормотал Ролан, сдавливая виски и сгибая пальцы. «Спасти Лу? От кого? Она сама может выпотрошить бога одним пальцем». Тяжело вздохнул и повалился на спину, раскинув руки, сверля потолок взглядом. Прикрыл глаза. Надо спать, утро вечером мудренее. Сал прошел мимо комнаты друга, оглядел скучающих стражников. Те вытянулись, расправили плечи, всем видом показывая, что, как говорится, бдели, бдют и бдить будут. Засов на месте, а за дверью настораживающая тишина. Он там не сбежал, поинтересовался Сал, подходя и нависая над стражником. «Никак нет, ваша вашесть!» — сиплым шепотом ответил тот. Бегал, кричал, потом затих. Устал, должно быть. «Может, все-таки сбежал?» — с нажимом переспросил Сал. Стражники замотали головами. У одного от усердия шлем сполз на бок, и наружу высунулось острое ухо. «Хорошо!» — отеческим тоном протянул однорукий, хлопнул по плечу и погрозил пальцем. «Смотрите у меня! А если утром его не будет, до конца жизни на орочей ферме пахать будете!» Когда кузен императрицы скрылся за поворотом, стражники переглянулись. Тот, что со сползшим шлемом, пробормотал. «Но ведь орки не сеют». «Ага, они ж скотоводы». «Тогда что мы там пахать будем?» «Ты это, не торопи события», — шикнул второй, сняв шлем, прильнул ухом к двери. «Он еще внутри, вроде бы». «Да мне просто любопытно». «О, господин Сал найдет, что, будь уверен. Он однажды одного пивуна...» заставил месяц с петухом работать на ферме. «Это как?» — с опаской спросил первый. «А вот так, каждое утро до рассвета забираться на забор и орать во всю глотку». Первый стражник прижал к груди короткое копье, мелко задрожал бледнее. Второй значительно кивнул, ткнул пальцем в сторону, куда ушел Сал, и добавил шепотом. «А знаешь, в чем провинился бедолага?» Первый замотал головой, шлем свесился окончательно, повис на ремешке и ударился о плечо. Пропел строевую, на минуту позже положенного. Утро застало Рола настоящему книжного шкафа с горой распахнутых книг под ногами. На столе догорает огарок свечи. Парень лихорадочно листает очередной кладезь мудрости и с рычанием швыряет за спину. Лу, будто насмехаясь, заполнил шкаф дешевыми романчиками, пространствующих бессмертных, великих воинов эльфийского народа, что бесконечно совершенствовали мастерство меча. В каждой такой истории бессмертный в пути натыкается на монстра или отряд кочевников, расправляется с ними играючи и идет себе дальше. «А на что меня за последнего идиота держит?» — прорычал Ролан, хватая очередной томик, осекся и покачал головой. «А ведь и точно, я тот еще идиот». В дверь постучали, Ролан медленно повернулся и успел увидеть, как в приоткрывшийся проход проскользнул слуга с подносом. Нос жадно задергался, ловя сочный аромат из завтрака. Слуга поставил ношу на стол и выскользнул в коридор. Дверь закрылась, стукнул засов. На подносе красуется глубокая тарелка, нет сковорода с дворфийской яичницей, ядреной смесью жареного бекона, овощей и яиц, щедро присыпанный зеленым луком. Нарезанный еще горячий хлеб, столовые приборы, стакан и запотевший кувшин морса. Роланд шумно принюхался и скривился от оглушительного бурчания живота. Последний раз ел в полдень. В яичнице оказался слой расплавленного сыра, тянущийся за вилкой тончайшими паутинками. Первый кусочек растаял на языке буйством вкусов, где огромную роль играет желток и бекон с перцем. Корочка хлеба похрустывает на зубах, морс освежает и пропитывает горло. Остатки трапезы затер кусочком хлеба и просто-таки сожрал со звериным наслаждением. Сытость наполнила тело теплом и желанием лечь. Роланд мотнул головой, сжал кулаки и вернулся к книгам. Ведь в них должна быть подсказка, идея, что подтолкнет на свершение. Когда солнце подползло к зениту, в дверь постучали. Вошел Сал, критически оглядел беспорядок и покачал головой. «Ты хоть выспался?» «Вроде того», — ответил Роланд, не отрываясь от пролистывания очередной книги. «Пришел проверить, не сбежал ли я?» «Нет, тебя вызывает императрица». «Что ж за тон?» Роланд медленно повернулся и воззрился на друга. Вид у него крайне официальный. Одет в приталенный дублет с красной лентой через плечо. Культя заведена за спину, на левой руке мрачно поблескивает металлическая перчатка. Тонкие пластины металла обхватывают кисть, наползают друг на друга, вокруг костяшек собраны в округлые уплотнения. «Дело серьезное». «А ты чего ждал?» — фыркнул эльф. «После вчерашнего представления. Переоденься и пошли. Не вынуждай тебя ждать». Роланд выбежал за другом, на ходу натягивая вчерашнюю куртку на голое тело. Во дворе ослепило солнце. Сал пересек двор, прошел под аркой и остановился у статуи. Роланд нагнал и застыл, будто влетев в стену. «Это что еще такое?» — спросил он, переводя взгляд на друга. «Продолжение представления», — вздохнул Сал. «Пошли». Дорога до входа в замок усыпана лепестками роз, по краям установлены шесты с флагами империи и каждой провинции. Из распахнутых дверей веет холодом и опасностью. Роланд окончательно осознал, что вчера совершил ошибку, самую дурацкую в жизни. При чем тут его положение, если его любит всемогущая женщина? Если он сам любит ее, какая разница, что говорят другие? Кого вообще волнует чужое мнение? «Кажется, — пробормотал Роланд, — я должен извиниться перед ней». «Вчера». «Что?» «Ты должен был извиниться вчера», — отрезал Сал. У дверей вместо стражи их встретила одетая в черную женщина с волосами цвета ночи. Смерила незадачливого жениха взглядом, фыркнула и прошла во дворец. Роланд сразу очутился в перекрестье десятков взглядов, поежился и направил взор дальше, по дорожке из лепестков. Там, где она заканчивается, на троне из корней восседает Луиджина в молочно-белом платье, украшенном кружевами и жемчугом. Взгляд ее холоден, лицо строго. Она держит в руках меч в черно-красных лаковых ножнах. Глава 5. По обе стороны от дорожки из цветов выстроились послы и представители провинции. Роланд ощутил легкую дрожь в пояснице и коленях. Первый шаг дался с трудом, будто к ногам подцепили гирю размером с дворфа. Лепестки роз мягко прогнулись под подошвой и размазались в пахучую жижу. От концентрированного аромата закружилась голова. «Подойди, Роланд, сын Мары», — торжественно провозгласил Луиджина. Тело повиновалось, прежде чем парень осознал смысл слов. Взгляды скрестились на нем, атмосфера сгустилась до полной невыносимости. Внутренний голос вопит. «Беги, нельзя подходить, убеги. Потом, когда все устаканится, извинись». Роланд сцепил челюсти, поздно отступать. Представление еще вчера преодолело точку невозврата. Императрица поднялась, исполненная холодного величия. Парень остановился в двух шагах от нее. На колено. Роланд преклонил колено и склонил голову. Луиджина потянула меч из ножен, холодная сталь засверкала в лучах света, пробивающихся через витражи. В толпе судорожно вздохнул кто-то из дворфов. Глаза против воли провернулись в орбитах. Роланд охнул, не в силах оторвать взгляда. Клинок шире ладони взрослого мужчины, толщиной в большой палец. От гарды тянутся два дола, сужаются к острию и сходятся в кончике. Луиджина подняла меч одной рукой над головой, повернула, позволяя лучу света рассечься о лезвие. Роланд закусил губу. Под тонкой тканью угадывается чудовищное напряжение мышц. Лу сильна, куда сильнее обычной эльфийки, но это усилие на грани возможного. Я Луиджина Первая, императрица, истребительница богов, спасительница, отчеканил Луиджина, обводя взглядом собравшихся. Я не имею права выйти замуж за обычного дворянина. Моим избранником может стать лишь сравнимый по заслугам. Ролан ощутил, как из прокушенной губы рот заполняет солоноватой кровью. За спиной по залу пронесся гул из слившихся воедино шепотов. «Посему я объявляю соревнование. Сыны знатных родов могут попросить моего соизволения и совершить подвиги. Через год в этот самый день по итогам я возьму мужья самого достойного, вне зависимости от расы. Моя кровь породит наследника от любого. Первый проситель Ролан, сын Мары и моего приемного отца». Луиджина опустила взгляд на колено преклоненного жениха, губы тронула усмешка. Клинок описал дугу и плашмя опустился на плечо. «Благословляю тебя на подвиге, желаю удачи. Прими сей меч в признательность за заслуги твоего отца. В его рукояти прядь моих волос, металл смешан с моей кровью». Ролан трясущимися руками принял меч с мукой и взглянул в глаза любимой. В ответ получил притворно-холодный взгляд. Порывисто поцеловал клинок, нехотя спрятал в ножны и начал подниматься. Императрица без колебаний развернулась и прошествовала к трону. На выходе его встретил Сал, покачал головой и хлопнул по плечу. Взглянул в полное изумление глаза и сказал веско. «Ты идиот. Но... идиот. Пошли хоть посидим на дорожку». Эльф приобнял друга за плечи и повел через двор под ажурные арки. Ролан шагает, как ударенный по темечку. Стеклянный взгляд блуждает по двору. Цепляется за мелькающих мимо слуг и прибывающие кареты с гербами именитых домов. Сал вытащил в парк, по пути ухватил пробегающего мимо слугу. Что-то рыкнул и ткнул пальцем в беседку у озера. Слуга истово закивал и умчался в разы быстрее, чем бежал до этого. Ролан грохнулся на скамейку, обхватил голову руками и тихонько завыл. Сал меланхолично плеснул вина в чашу и поставил перед ним, начал наливать себе. Задумчиво оглядел тарелку с нарезанным сыром и блюдцем меда. «Она это вообще серьезно?» — выдохнул Ролан, отчаянно глядя на друга. «Лу редко шутит», — сказал Сал, обмакивая кусочек сыра в мед. «Если честно, я вообще не помню, чтобы она шутила. Видимо, не умеет». «Тогда почему у меня чувство, будто меня хорошенько так разыграли?» «Потому что ты идиот». «Ты сам вообще на чьей стороне?» Эльф вздохнул, подвинул тарелку к Ролану и сказал. «Друзья для того и нужны, чтобы говорить, что ты ведешь себя как идиот, когда ты действительно так себя ведешь». По озеру плывет пара лебедей, огибают огромные кувшинки и лотосы. На противоположном берегу расположились две знатные эльфийки с книгами. Одной Сал помахал, и та с готовностью ответила на приветствие. «Ну хорошо, ладно, я понял, что я идиот», — выдохнул Ролан, хватая чашу. «Что делать-то теперь?» «Что и хотел, становись равным. Империя нынче неспокойна, на каждом углу недобитые культы, где-то прячутся разные боги и заговорщики, место для подвигов навалом. А если меня обойдут?» «Ну, ты сам виноват». Ролан залпом осушил чашу, бросил в рот пригоршню сыра и начал яростно жевать. Сал покачал головой и указал на блюдце с медом. «Обмакивай, не будь как животное». «Не люблю мед», — с набитым ртом промычал Ролан. «Ну, это может быть последний раз, когда ты пьешь плодовое вино и вообще нюхаешь сыр, настоящий из молока элитных коров, что не голодали и паслись на заливных лугах». «Почему?» Эльф горестно вздохнул и откинулся на лавке, покачивая чашу. Взглянул в голубые глаза друга и выдохнул еще раз. «У тебя деньги есть?» «Нет, откуда им взяться?» «Вот ты и ответил на свой вопрос». Ролан замер, потянувшись за кувшином. Глаза расширились, а с губ сорвалось длинное ругательство на языке великанов. «Ладно, подвиги, дело сложное, но выполнимое. А вот где брать деньги? Проклятие, что вообще такое эти деньги? Всю жизнь его готовили убить отца. В тренировках были все виды оружия, включая крестьянский цеп для обработки колосьев. Были приемы хитрости, но не было ничего об экономике или ремеслах. Ладно, держи». На колени парню плюхнулся увесистый кошель. «На первое время хватит, но знай, я буду болеть за дворфа». «Что?» «А так забавнее будет. Ты только представь, Лу и дворфийский герой, обхохочешься. А какие дети будут? О, само небо лопнет от смеха». «Да ну тебя!» Ролан тяжело поднялся, спрятал кошель в карман и, хлопнув другу по плечу, вышел из беседки. Поздним вечером Луиджина вошла в личные покои, плашмя рухнула на ложе. Погрузилась в нежнейший матрас, как в туман, и осталась лежать. Перед внутренним взором продолжают мелькать исполненные восхищения лица новоявленных женихов. Уши гудят от страстных клятв. А ведь Ролан молчал. Стоически молчал. «Какой же цирк ты устроила?» Тень в углу уплотнилась и оформилась в черноволосую женщину. Та откашлялась и села на край кровати. «Он сам виноват», — буркнула императрица, не поворачиваясь, отчего голос прозвучал глухо. «Да, но зачем было еще осложнять конкурентами? А пусть не расслабляется, тем более...» «Что тем более?» Луиджина вяло перевернулась на спину, красные волосы разметала по одеялу. Взгляд уперся в резной потолок, заскользил по белым линиям, складывающимся в узоры. «Тем более, так будет лучше. Он не расслабится, а куча благородных пойдут совершать подвиги. Угу, сеять добро и причинять справедливость. А если парнишка облажается?» Луиджина повернулась к великой тени, улыбнулась и сказала: «А это невозможно».